Глава пятая. Подначка или я их тоже терпеть не могу. Я не пью, я больше не курю, и я никогда не изменяла мужу, потому еще что у меня его никогда не было, заявила Раневская, упреждая возможные вопросы журналиста. Так что же? Не отстает журналист. Значит, у вас совсем нет никаких недостатков? В общем, нет. Скромно, но с достоинством, ответила Раневская. И после небольшой паузы добавила. «Правда, у меня большая жопа, и я иногда немножко привираю». Раневская бывала порой замкнутой, порой шумно-веселой, порой благостно-добродушной и всегда непредсказуемой. Если она хотела кому-то что-то сказать, то не отказывала себе в этом. «Шкаф Любови Петровны Орловой так забит нарядами», — говорила Раневская, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать. Одной даме Раневская сказала, что та по-прежнему молода и прекрасно выглядит. «Я не могу ответить вам таким же комплиментом», — дерзко ответила та. «А вы бы, как и я, соврали», — посоветовала Фаина Георгиевна. В доме отдыха на прогулке приятельница проникновенно заявляет: «Я обожаю природу». Раневская останавливается, внимательно осматривает ее и говорит: «И это после того, что она с тобой сделала?» Раневская подходит к актрисе Энн, мнившей себя неотразимой красавицей, и спрашивает: «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Бриджит Бардо?» «Нет, никогда», — отвечает Энн, ожидая комплимента. Раневская окидывает ее взглядом и с удовольствием заключает: «И правильно, что не говорили». Хозяйка дома показывает Раневской свою фотографию детских лет. На ней снята маленькая девочка на коленях пожилой женщины. «Вот такой я была 30 лет назад». «А кто эта маленькая девочка?» С невинным видом спрашивает Фаина Георгиевна. Даже любя человека, Раневская не могла удержаться от колкостей. Досталась и Любови Орловой. Фаина Георгиевна рассказывала, вернее, разыгрывала миниатюры, на глазах превращаясь в элегантную красавицу Любочку. Любочка рассматривает свои новые кофейно-бежевые перчатки. Совершенно не тот оттенок, опять придется лететь в Париж. Еще из Орловой. «Ну что в самом деле, Чаплин, Чаплин? Каждый раз хочу посмотреть, во что одета его жена, а она опять в своем беременном платье. Поездка прошла совершенно впустую». Раневская обедала как-то у одной дамы, столь экономной, что Фаина Георгиевна встала из-за стола совершенно голодной. Хозяйка любезно сказала ей: «Прошу вас еще как-нибудь прийти ко мне отобедать». «С удовольствием», — ответила Раневская, — «хоть сейчас». «Вы слышали, как не повезло писателю Н?» — спросили у Раневской. «Нет, а что с ним случилось?» «Он упал и сломал правую ногу». «Действительно не повезло. Чем же он теперь будет писать?» — посочувствовала Фаина Георгиевна. Журналист спрашивает у Раневской: «Как вы считаете, в чем разница между умным человеком и дураком?» «Дело в том, молодой человек, что умный знает, в чем эта разница, но никогда об этом не спрашивает». «Кем была ваша мать до замужества?» — спросил у Раневской настырный интервьюер. «У меня не было матери до ее замужества», — пресекла Фаина Георгиевна дальнейшие вопросы. У Раневской спросили, любит ли она Рихарда Штрауса, и услышали в ответ: «Как Рихарда я люблю Вагнера, а как Штрауса и Иоганна». На детском рынке мужчина продает попугая и индюка. Раневская: «Сколько стоит ваш попугай?» 1000 рублей, ведь он говорящий, может сказать: «Ты дурак». «А индюк?» 10 000. «Почему так дорого?» «Самый умный, он не говорит: «Ты дурак», но он так думает». Рина Зеленая рассказывала. В санатории Раневская сидела за столом с каким-то занудой, который все время хаял еду. И суп холодный, и котлеты несоленые, и компот несладкий. Может, и вправду. За завтраком он брезгливо говорил: «Ну что это за яйца? Смех один. Вот в детстве у моей мамочки, я помню, были яйца». «А вы не путаете ее с папочкой?» — — осведомилась Раневская. На заграничных гастролях коллега заходит вместе с Фаиной Георгиевной в кукольный магазин «Барби и Кен». «Моя дочка обожает Барби, я хотел бы купить ей какой-нибудь набор». «У нас широчайший выбор», — говорит продавщица. «Барби в деревне, Барби на Гавайях, Барби на горных лыжах, Барби разведенная». «А какие цены?» «Все по $100, только Барби разведенная 200». «Почему так?» «Ну, как же», — вмешивается Раневская. «У нее ко всему еще дом Кена, машина Кена, бассейн Кена». Идущую по улице Раневскую толкнул какой-то человек, да еще и обругал грязными словами. Фаина Георгиевна сказала ему: «В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам словами, какие употребляете вы. Но я искренне надеюсь, что когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и как следует вас искусает». Приятельница сообщает Раневской: «Я вчера была в гостях у Энн и пела для них 2 часа». Фаина Георгиевна прерывает ее возгласом: «Так им и надо! Я их тоже терпеть не могу!» Раневскую о чем-то попросили и добавили: «Вы ведь добрый человек, вы не откажете!» «Во мне 2 человека», — ответила Фаина Георгиевна. «Добрый не может отказать, а второй может. Сегодня как раз дежурит второй». В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все слышали, выдала: «Чувствуйте, голубчик, у кого-то открылось второе дыхание». В театре: «Извините, Фаина Георгиевна, но вы сели на мой веер». «Что? То-то мне показалось, что снизу дует». Артист Моссовета Николай Афонин жил рядом с Раневской. У него был горбатый запорожец, и иногда Афонин подвозил Фаину Георгиевну из театра домой. Как-то в его запорожец втиснулись сзади 3 человека, а впереди рядом с Афониным села Раневская. Подъезжая к своему дому, она спросила: «Колечка, сколько стоит ваш автомобиль?» Афонин сказал: 2200 рублей, Фаина Георгиевна». «Какое блядство со стороны правительства!» — мрачно заключила Раневская, выбираясь из горбатого аппарата. Раневская с подругой оказались в деревне. «Смотри, какая красивая лошадь!» «Это не лошадь, а свинья». «Да? А почему у нее рога?» Фаина Георгиевна Раневская однажды заметила Вано Ильичу Мураделли: «А ведь вы, Вано, не композитор». Мураделли обиделся: «Это почему же я не композитор?» «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо ми у вас му, вместо ре ра, вместо до де, а вместо ля ли. Вы же Вано в ноты не попадаете». Как-то начальник ТВ Лапин спросил: «Когда же вы, Фаина Георгиевна, засниметесь для телевидения?» «После такого вопроса должны были бы последовать арест и расстрел», — говорила Раневская. В другой раз Лапин спросил ее: «В чем я увижу вас в следующий раз?» «В гробу», — предположила Раневская. Литературовед Зильберштейн, долгие годы редактировавший «Литературное наследство», попросил как-то Раневскую написать воспоминания об Ахматовой. «Ведь вы, наверное, ее часто вспоминаете?» — спросил он. «Ахматову я вспоминаю ежесекундно», — ответила Раневская. «Но написать о себе воспоминания она мне не поручала». А потом добавила: «Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти. Воспоминания друзей». В больнице, увидев, что Раневская читает Цицерона, врач заметил: «Не часто встретишь женщину, читающую Цицерона». «Да и мужчину, читающего Цицерона, встретишь нечасто», — парировала Фаина Георгиевна. В театре имени Моссовета Хлопков ставил «Преступление и наказание». Геннадию Бортникову как раз об эту пору выпало съездить во Францию и встретиться там с дочерью Достоевского. Как-то, обедая в буфете театра, он с восторгом рассказывал коллегам о встрече с дочерью, как эта дочь похожа на отца. «Вы не поверите, друзья, абсолютное портретное сходство. Ну просто одно лицо». Сидевшая тут же Раневская подняла лицо от супа и как бы, между прочим, спросила. «И с бородой?» Раневская стояла в своей грим-уборной совершенно голая и курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников и ошарашенно замер. Фаина Георгиевна спокойно спросила. «Вас не шокирует, что я курю?» Артисты театра послали Солженицыну еще до его изгнания поздравительную телеграмму. Живо обсуждали этот акт. У Раневской вырвалось. «Какие вы смелые!» А я послала ему письмо. Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы. «Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу!» Раневская толстым голосом заметила. «Терпеть не могу, стоять в очереди». «Почему Бог создал женщин такими красивыми и такими глупыми?» — спросили как-то Раневскую. «Красивыми, чтобы их могли любить мужчины, а глупыми, чтобы они могли любить мужчин». Раневская вспоминала, что в доме отдыха, где она недавно была, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема — любовь, но есть 4 условия. Первое — в рассказе должна быть упомянута королева. Второе — упомянут бог. Третье — чтобы было немного секса. Четвертое — присутствовала тайна. Первую премию получил рассказ размером в 1 фразу. «О, Боже!» — воскликнула королева. «Я, кажется, беременна и неизвестно от кого». Режиссер театра имени Моссовета Андрей Житинкин вспоминает. «Это было на репетиции последнего спектакля Фаины Георгиевны «Правда хорошо, а счастье лучше» по Островскому. Репетировали Раневская и Варвара Сашальская. Обе они были почтенного возраста. Сашальская к 80, а Раневской за 80. Варвара была в плохом настроении. Плохо спала, подскочило давление. В общем, ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. Там ее внимание привлекла одна диковинная вещь, которую она раньше никогда не видела. Здоровенные парниковые огурцы, впервые появившиеся в Москве посреди зимы. Раневская, заинтригованная, купила огурец невообразимых размеров, положила в глубокий карман передника, она играла прислугу, и пошла на сцену. В тот момент, когда она должна была подать барыне Сашальской какой-то предмет, она вытащила из кармана огурец и говорит: «Вавочка», так в театре звали Сашальскую, «я дарю тебе этот огурчик». Та обрадовалась: «Фуфочка, спасибо, спасибо тебе». Раневская, уходя со сцены, вдруг повернулась, очень хитро подмигнула и продолжила фразу: «Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь, ешь его, хочешь, живи с ним». Вере Морецкой присвоили звание Героя социалистического труда. Любя актрису и признавая ее заслуги в искусстве, Раневская тем не менее заметила: «Чтобы мне получить это звание, надо сыграть Чапаева». «Меня так хорошо принимали», — рассказывал Раневская, вернувшийся с гастроли артист Н. «Я выступал на больших открытых площадках, и публика непрестанно мне рукоплескала». «Вам просто повезло», — заметила Фаина Георгиевна. «На следующей неделе выступать было бы намного сложнее». «Почему?» «Синоптики обещают похолодание, и будет намного меньше комаров». Идет обсуждение пьесы, все сидят. Фаина Георгиевна рассказывает, что-то встает, чтобы принести книгу, возвращается, продолжая говорить стоя. Сидящие слушают, и вдруг... «Проклятый 19 век! Проклятое воспитание! Не могу стоять, когда мужчины сидят!» Как бы, между прочим, замечает Раневская. «Дорогая, сегодня спала с незапертой дверью, а если бы кто-то вошел?» — всполошилась приятельница Раневской, дама пенсионного возраста. «Насколько можно обольщаться?» — пресекла Фаина Георгиевна собеседницу. «Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта?» «Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых», —